Батюшку Лисовского в шутку называл тот ярмарочный люд отцом свинопаственным. Но разве мог он бояться каких-то там слов, если сам умел пугать людей словами торжественными, загадочными, темными? Задирал бородку, раздувал ноздри, грозился сухоньким пальчиком, похожим на кривую веточку, но своимненно паче же рещи, не зная сущего положенного разума. Мама Настасьи не очень и тяготилась своим каторжным трудом. Тоненькая и маленькая вытаскивала из печи черные казаны, месила колючие ячневики, обваривала по локте руки в кипятке, и все это со смехом, в непостижимой радости, с припевками, то веселыми, то грустными, например, «Ой, кувала Зазуленька, теперь не куваты», «Ой, де яся не родила, мушу привыкаты». А отец Лисовский все грозился неминуемостью кары для рогатины и рогатинцев, хотя его маленькая Александра и не была местной, а родилась за прутом в селе Княж-двор, где росли неведомые рогатинцам тысячелетние тисы, деревья вечные и оттого словно бы какие-то угрюмые и нечеловеческие в своей мощи и красоте. А все дети якобы рождались там от заезжих князей, которые, охотясь в окрестных пущах, влюблялись в княжедворских девчат и оставляли по себе сладкие воспоминания той кратковременной любви. Князей уже давно не было, а воспоминания оставались, и Александра, чтобы досадить своему безродному попику, называла себя княжной, да еще дразнила его тем, что якобы и Настасья не его дочь, поскольку за 9 месяцев до ее рождения по зимней пороше наскочил на рогатинские леса с кавалькадой охотников сам король польский Зигмунд. И попалась тогда ему на глаза она, Александра, княжедворская, и понравилась она королю. И королевна, радостно восклицал пан отец Лисовский, прижимая к себе маленькую дочку. «Моя доченька королевна, прошу я вас!» Она колыхалась у меня в серебряной колыбельке, а ездить будет в серебряном воске. Серебряная колыбелька, по которой выбиты цветы и травы, существовала лишь в пьяном воображении Гаврила Лисовского. Старенькая же деревянная люлька, в которой когда-то перебирала ножками Настасья, валялась среди хлама в темной кладовушке. Но ведь намного веселее и легче жить с легендой, особенно в таком городе, как Рогатин, который и сам возник из легенды. Говаривали, якобы когда-то галицкий князь Ярослав Осмомысл охотился тут в древних пущах с дружиной воинов своих и полюбовницей Насткой Чагровой, женщиной красивой и дико своенравной. Настка, погнавшись за каким-то зверем, заблудилась в лесу и, совсем уже потеряв надежду на спасение, вдруг заметила гигантского оленя-рогача невиданной огненной масти. Олень тряхнул рогами, топнул ногой, словно приглашая за собой женщину. Медленно побежал в чащу, лишь высокие рога обозначили его путь. И Настка погнала за ним своего коня. Так и вывел олень ее к стойбищу Ярославову. Упала она, заплаканная и измученная, в объятия князя, а олень исчез, как дух святой. На том месте Ярослав велел заложить церковь Святого Духа, а впоследствии вокруг церкви возник город, названный Рогатином, в честь того рогатого спасителя оленя. Может, и дочку свою Лисовский назвал Настасьей в память о той далекой Настке, княжеской полюбовнице. Хоть та Настка была счастливой только в легенде, а на самом деле смерть приняла мученическую на костре, в который бросили ее жестокие галицкие бояре. Ох, какой безалаберный был отец Гаврила! Иступленно любил свою маленькую женушку и обрек ее на вечную каторгу с прожорливыми свиньями. Гордился дочкой, мечтал обучить ее высшим наукам, хотя сам едва умел прочитать наизусть две молитвы и не мог отличить псалтырь от требника. И готов был даже отказаться от отцовства в пользу едва ли не самого короля польского. Только бы все знали, кто растет в доме батюшки Лисовского и в этом благословенном и проклятом рогатине.